чтобы мне оклад повысили, а? Уголовная хроника. Преследуя хулигана, старшина Никодимов выстрелил в воздух, но не попал. Гадалка предсказывает жене миллионера: «Приготовьтесь, мадам, скоро ваш муж умрет страшной смертью». «А меня оправдают?» — спрашивает та. Идет суд. На скамье подсудимых старый рецидивист и совсем еще салага. Салага спрашивает: «Вон тот с зелеными петлицами, лесник, что ли?» «Ага, лесник. В прошлый раз мне такую делянку выделил, что я 10 лет лес валил». Поздно вечером на одной из безлюдных улиц Нью-Йорка к прохожему подходят несколько человек подозрительной наружности. «Нет ли у вас пары спичек?» — спрашивает один из них. Прохожий облегченно вздыхает: «Берите коробку». «Нет, нам нужны всего 2 спички, чтобы разыграть ваш портфель». «Сержант», — сказал американский офицер, — «проверьте анкету рядового Хэммонда. Стреляя на полигоне из револьвера, он каждый раз тщательно стирает отпечатки своих пальцев». «Судья, признайтесь, вы дали этому человеку оплеуху?» «Обвиняемый: нет, господин судья». «Потерпевший: он лжет!» «Обвиняемый: заткнись, иначе получишь еще одну». «Ведет ли еще адвокат, снимающий у вас квартиру, ваш процесс?» «Да, но теперь мы снимаем у него угол». Заключенный рецидивист, размазывая руками слезы, показывает сокамернику письмо от пожилой американки, любящей утешать осужденных: «Мой дорогой, номер 718-324, следующий вторник я навещу тебя». Ну, эта фраза, видимо, правильно читается так: «Мой дорогой номер 718-324, следующий вторник я навещу тебя. Теперь, когда мы уже хорошо знакомы, я надеюсь, что смогу называть тебя более ласково. 718-й». В суде идет бракоразводный процесс. «Почему вы хотите развестись с женой?» «Она храпит». «Но это еще не причина. Но она храпит каждый раз с другим». Идет суд. «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным в изнасиловании?» «Нет, я ее трахал раком, она могла уползти». Тюремный священник зашел в камеру к вору-рецидивисту: «Не падай духом, сын мой. Когда тебя выпустят отсюда, я постараюсь тебе помочь». «Спасибо, отец», — ответил растроганный вор. «Но это вам не под силу. Воровство — дело сложное. Тут нужна большая практика». В американской тюрьме ведут преступника на электрический стул. «Палач, пожалуйста, дайте нам адреса ваших ближайших родственников, чтобы выдать им мой прах?» «Нет, чтобы выслать им счет за электричество». В камеру американской тюрьмы приводят 2-го заключенного. Сидевший там арестант спрашивает новичка: «На сколько лет сюда?» «На 25. Тогда ложись на койку у двери. Тебе выходить раньше, у меня срок 30. Он был совсем еще начинающим грабителем. Он направил пистолет на жертву и сказал: «Руки вверх, или что, или не сбивайте меня. Это моя первая работа». В лагере один заключенный подходит к другому, хлопает по плечу: «О, Билл, сколько лет, сколько зим!» Потом внимательно всматривается и говорит смущенно: «Простите, я ошибся номером». Судят известного гангстера. Адвокат так усердствует, расписывая достоинство своего подзащитного, что тот в конце концов не выдерживает: «Я заплатил ему 100 000, а он защищает кого-то совершенно другого». Слушается дело о разводе. Жена толстенькая, маленькая, муж тощий, длинный. Судья и заседатели – женщины. Судья: «Женщина, почему вы решили